История старая, как мир. История банальная, как мир. Он уже год как развелся с женой. Хорошо развелся, по-мужски, интеллигентно. Оставив и квартиру, и машину, позванивая по праздникам и посылая цветы ко дню рождения. Сорсу повезло. Ему вообще часто везло. Их любовь умерла раньше, чем он полюбил снова. Детей не было. Квартирный вопрос не успел его испортить. Он хорошо зарабатывал. Вот только та, ради которой он ушел от умной, красивой и удобной во всех отношениях женщины, не торопилась выйти за него замуж. Показалось? Или глаза Ивановича и впрямь стали оживленно поблескивать? Я бы оценил ваши шансы как 20-22%. Сказал Иванович наконец. Это такой тип женщин. Нет, я не хочу сказать ничего плохого, но семейная жизнь редко их привлекает. Она должна по-настоящему вас любить. Вот я и хочу, чтобы она любила. Не любовница, а жена. Иванович кивнул. Это очень здорово, месье Сорс. Это так редко сейчас встречается. Итак, у вас один шанс из пяти. Вы согласны обменять свою судьбу, исходя из этих условий? Что-то царапало, что-то смущало. Какой риск я получаю взамен? Давайте оценим последствия отказа. Неожиданно легко стал объяснять Иванович. А вы ведь не покончите с собой, если она откажет? Не сопьетесь, не уедете на край света. Вы просто будете страдать. Ну, около года, возможно, полтора. Итак, вашим риском станут тяжелые душевные страдания на протяжении полутора лет. Ну, впрочем, о чем я говорю? На протяжении года. Почему я буду страдать? Иванович развел руками. Это не болезнь? Вероятно, рассуждал Сорс вслух. Не смерть кого-то из близких. Я не прощу себя, если поменяю свое счастье на чужую беду. Разумеется. Быстро вставил Иванович. Мы не затрагиваем других людей. Это исключительно ваш выбор и ваш риск. Она будет со мной? Еще раз уточнил Сорс. Да. Быстро ответил Иванович. Да. Я согласен. На этот раз все было иначе. Они встретились в ресторанчике на Таганке, в приличном, пусть и шумноватом месте. Едва увидев ее, Сорс понял. Она знает, чувствует, зачем он позвал ее сюда, на место их первой встречи. 2 года, а словно все было вчера, когда он был моложе, ты не верил в такие сравнения. Женщины часто чувствуют загодя, когда им признаются в любви. А уж предложение выйти замуж почти никогда не застает их врасплох. Они выпили по бокалу вина. Сорс говорил о какой-то ерунде, она отвечала, и все сильнее и сильнее ему становилось ясно, каким будет ответ на еще не произнесенный вопрос. Раздвоения не было. Может быть, на этот раз его и не должно было быть? Ведь Иванович не спрашивал насчет времени. «Ты выйдешь за меня замуж?» — спросил Сорс. Она долго смотрела ему в глаза. «Ну что же ты медлишь?» Хотелось крикнуть Сорсу. «Твои родители спят и видят, что мы поженимся. Твои подруги сходят с ума от зависти. Все твои тряпки куплены на мои деньги. Ты студентка заштатного вуза. А я еще не стар. Я обеспечен, я люблю, я обожаю тебя». Она медленно покачала головой. В кармане Сорса зазвонил мобильный телефон. Он выхватил трубку, чтобы хоть как-то оттянуть ее ответ. Изреченное слово становится правдой, но пока оно еще не произнесено, возможно все. «У нас проблемы». Даже не здороваясь, сказал его компаньон. И голос был таким, что сразу становилось ясно, и впрямь проблема. «Вагоны остановили на таможне. Что-то не в порядке с декларацией».